Она налила ему чай. «Как ты думаешь, есть ли где-нибудь второй ключ от той маленькой хижины, которая недалеко от Джоновой криницы?» — спросила она. «Там, где фазаний питомник». «Не знаю. Может быть, и есть. А что?» «Сегодня я случайно набрела на это место. Никогда раньше там не бывала. Мне там ужасно понравилось. Я бы хотела приходить туда иногда, просто так, посидеть». «А Меллерс там был?» «Да. Собственно, так я и нашла это место, по стуку его молотка. Похоже, ему не очень-то понравилось мое вторжение. Тогда я спросила его о втором ключе, он был почти груб со мной». «И что же он тебе сказал?» «Или тебе, что все наоборот? Как раз состояние атмосферы и понижает жизнеспособность людей», — произнес он. «Нет, это человек отравляет весь мир», — убежденно сказала она. «Пачкает в своем собственном гнезде, ты хочешь сказать?» — спросил Клиффорд.